Телеграммы были готовы к отправке, как вдруг Халиль Хелимефенди, ужасно волнуясь, обратился к Ашрефу с неожиданным вопросом. «В телеграмме вы сообщили только о том, что приступили к исполнению обязанностей?» «Да». «Простите, а не будет ничего предосудительного, если вы окажете мне честь и добавите в своей телеграмме, что я полностью оправился от недомогания?» Молодой человек с удивлением поднял глаза на Каймакама. «Разве в этом есть необходимость? В своей телеграмме вы, разумеется, написали об этом?» «Да, да. Но если бы и вы подтвердили...» «Конечно, ежели в этом нет ничего предосудительного. А если у вас возникает сомнение, что подобное сообщение могут расценить как не входящее в вашу компетенцию?» Лоб несчастного Каймакама покрылся капельками пота. Эшреф рассмеялся. «Ну что вы, эфенди, конечно, нет. Что может быть в этом предосудительного?» Он вытащил бумагу из-под чернильницы, с прежней расторопностью сделал приписку, а затем, придвинув стул, сел у другого края стола, как раз напротив Халиля Хелимефенди. Служебное кресло таким образом оказалось между Каймакамом и его помощником, как некий еще неразрешенный вопрос. Печать, словно кусок раскаленного железа, обжигала пальцы Халиля Хелимефенди. Бедняге было чрезвычайно трудно расстаться с ней, однако, превозмогая свои чувства, он протянул ее Эшрефу и сказал: «Пожалуйста». «Что это?» «Ах, печать! Я после возьму ее. Я даже не знаю, где буду сидеть». «Ваше место здесь. Я заберу отсюда кое-какие вещи и уйду». «Нет-нет, ни в коем случае. Еще неизвестно, сколько я здесь пробуду. Может быть, даже завтра». Однако тут же Эшрефу захотелось осмотреть здание управы. Он поднялся на второй этаж, вскоре вернулся и заявил: «Ну что ж, конечно, разрушено, но не безнадежно. Я сказал, чтоб в коридоре прибрали. Завтра к обеду, надеюсь, будет готово. Мне думается, наверху еще опасно находиться». «Нет, что вы! Все, что должно было обвалиться, уже обвалилось. А, впрочем, в таких делах я всегда полагаюсь на Бога. Знаете, какова Божья воля, такова и наша доля. Или, как говорится, коль придет напасть, так хоть вовсе пропасть». «Право уж, не вам говорить об этом», — не выдержав, сказал Халиль Хелимефенди и с горечью усмехнулся. «Да и будет ли у меня время сидеть здесь?» Тут Халиль Хелимефенди заметил, что Эшреф все время играет фотоаппаратом. Он не мог точно припомнить, но, кажется, помощник брал его с собой наверх. С некоторых пор Каймакам не доверял фотоаппаратам и побаивался их. Впрочем, также, если не больше, не доверял он и перьям. Но то, что написано пером, еще можно объяснить. А вот фотографии... Против них человек бессилен. Халиль Хелимефенди ничего не понимал в фотоаппаратах и фотографировании и не мог знать, что в наступивших сумерках снимать нельзя, не говоря уже о том, что у Эшрефа впереди достаточно времени, чтобы пофотографировать в волю. Его чрезвычайно волновал вопрос, делал ли Эшреф снимки, пока ходил наверх. «Ты только погляди, в каком состоянии особняк уездной управы. Будьте справедливы, господа». Разве я в этом виноват?